У иных возникает стойкое, хоть и иррациональное ощущение, что Бейкон Хилл сам швырнул их к своему подножью. Снобом здесь раздолье. Здесь дома сложены из дивного красного кирпича, парковки охраняет бостонская полиция, владельцы маленьких кафе и магазинов надутые спесью и захлопнут дверь перед носом посетителя, если он не имеет чести быть с ними знакомым. И никто никогда не раздобудет ваш адрес, если так вы сами, приглашая человека в гости, не начертите ему план. Проползая по склону, впереди сквозь кружевную железную решетку, которой был обнесен сад на крыше, блестел золотой купол Капитолия, я взглянул в зеркало и заметил позади себя медленно двигавшуюся машину. Водитель вертел головой влево-вправо, словно отыскивал незнакомый дом. Я свернул на Джой-стрит и поехал в сторону Кембридж-стрит. Когда зажегся зеленый свет, и я миновал перекресток, то увидел, что позади едет все та же машина. На самой верхушке Джой-стрит в эту минуту появился еще один автомобиль, пикап со сломанным багажником на крыше. Кто сидел за рулем, я не видел, но был уверен, что это Энджи. В одно прекрасное утро она раскурочила багажник молотком, воображая, вероятно, что это череп Фила. Я снова повернул налево на Кембридж-стрит и проехал несколько кварталов по направлению к Чарльз-Плаза, въехал на стоянку, получил у ворот билетик всего $3 за полчаса стоянки почти даром и оказался перед отелем Holiday Inn, куда и вошел с деловым видом. У стойки портье свернул направо, вскочил в лифт и вознесся на третий этаж. Там двинулся по коридору и вскоре нашел подходящее окно, откуда мне открывался вид на стоянку. На этот раз вместо синей бейсболки на голове у него была велосипедная шапочка, низко надвинутая на лоб. Однако темные очки и обруч по-прежнему сидели на носу. Белая майка Nike, черные штаны. Он стоял у своей машины, белый Nissan Pulsar с черными гоночными полосами на боках. Облокотясь на открытую дверцу и размышлял, наверное, идти ему за мной следом или нет. С третьего этажа я не различал номера и лишь приблизительно мог установить его возраст. Лет 20-25. Рослый и малый, примерно 6 футов 2 дюйма, и выглядит весьма уверенным в себе. На Кембридж-стрит колымагу Энджи между тем заперли. Я снова поглядел на преследователя. Торчать в отеле бессмысленно. Пойдет ли он за мной или останется снаружи, дожидаясь один черт. Я по лестнице спустился в цокольный этаж, открыл дверь в служебный коридор, пахнувший отработанными газами, соскочил на погрузочную платформу, потом, пройдя мимо мусорного контейнера, откуда шел смрад томящихся под крышкой фруктов, выбрался на Блоссом-стрит. Я не слишком спешил. Но прежде чем успели бы выговорить «на дворе трава, на траве дрова», я уже снова был на Кембридж-стрит. По всему Бостону, причем в самых неожиданных местах, имеются гаражи. Это не слишком-то большое подспорье для города, где приткнуть машину не проще, чем достать в Москве туалетную бумагу, но зато городской бюджет пополняется головокружительными суммами за аренду. Я юркнул в проем между парикмахерской и цветочным магазином и пошел вдоль гаража, пока не добрался до бокса номер 18, где и сдернул чехол со своего любимца. У каждого свои игрушки. У меня это темно-синий Porsche Roadster 1959 года выпуска. Верх откидывается, рулевое колесо отделано деревом, обтекаемый фюзеляж. Да, я понимаю, что фюзеляж бывает у самолета, но как разгонишь мою зверюгу милеток до 140, и дорожные указатели заребят в глазах, сливаясь воедино, возникает полное ощущение того, что сейчас оторвешься от земли. Салон обит мягкой белой кожей, рычаг переключения скоростей блещет, как полированный спортивный кубок. Я не столько ездил на Порше, сколько облизывал и отлаживал его по выходным, чистил и полировал. Горжусь, что не дошел до того, чтобы дать ему собственное имя, но Энджи утверждает, что это всего лишь по недостатку воображения. С первым же поворотом ключа стартер заурчал, как камышовый кот. Я вытащил из-под сиденья бейсбольную шапочку, снял пиджак, надел темные очки и выкатился из гаража. Энджи по-прежнему сидела в машине перед плазой, и это означало, что преследователь все еще ждет на стоянке у отеля. Я помахал ей и проехал по Кембридж-стрит по направлению к реке. Когда я добрался до Стору Драйв, машина Энджи следовала за мной, но, выкрутившись на автостраду 1.93, я оставил ее в клубах пыли далеко позади.